Глава 46. Посольство Удхавы. Блаженный Шука сказал: «Когда дела в Матхуре большей частью были улажены, Кришне понадобился человек, которому можно было бы доверить поручение личного свойства. Выбор Всевышнего пал на советника семейства Вришни и ученика Брихаспати по имени Удхава. В один прекрасный день Всевышний призвал к себе Удхаву и, доверительно взяв его за руки, молвил следующее: «Друг мой, я обещал приемным отцу моему и матушке и их соплеменникам воротиться во Враджу, как только порешу все дела в столице. Но ныне не время мне самому являться туда. Прошу тебя, наведайся в вольное пастушье племя Нанды и утешь любезных моих пастухов. Скажи им, что я цел, здоров и скучаю по ним безмерно. Скажи, что не дождусь, когда мы снова увидимся. Принеси моим любимым женам пастухов слово утешения, да никому не рассказывай мое сердечное им послание. Я знаю, обо мне одном все их помыслы, по мне одному тоскует их сердце. Только я один им дорог, я их душа, друг, любовь и радость. Они все отринули, все ради меня позабыли, лишь бы миг побыть со мною. Все запреты нарушили ради любви ко мне. Жены пастухов — мои вечные рабыни, и лишь одному мне преданы всецело. Плененные мною, они уже не способны отдать себя заботам о близких. Я обещал им, что будут они сопровождать меня всюду, но не сдержал своего слова. И если еще они дышат и ступают по бренной земле, то только потому, что лелеют надежду увидеть меня хотя бы раз, хотя бы краешком глаза». Блаженный Шука продолжал: «Удхава поклонился в ноги сыну Васудевы и, взойдя на златокованную колесницу, пустился прочь из Матхуры в деревню вольного пастушьего племени. Быстрая колесница доставила посланника Кришны в столицу Нанды, когда на землю уже опустился вечер, и солнце спряталось за холмами. Никто из жителей Враджи не заметил царскую колесницу в желтых тучах пыли, поднятой над дорогой тучными стадами Нанды. Улицы Враджи были чисто убраны и политы цветочной водой, дома украшены свежими венками, у дверей выставлены горящие светильники, блюда с подношениями в знак уважения солнцу, огню, жрецам, богам, предкам и путникам, идущим по местам богомолья. С окраин доносился рев быков, сошедшихся в схватке за обладание телицей. В яслях телята примкнули к вымени матерей, воротившихся с широких и вольных лугов Вриндаваны, и, насытившись, принялись весело мычать и бодаться друг с другом. Пастухи выводили красивые напевы на своих свирелях, а их жены, облачившись в лучшие наряды, пели песни о чудесных подвигах Кришны, своего соплеменника. В весеннем лесу щебетали птицы, томно жужжали пчелы, в тихих озерах среди голубых лотосов парами плавали белые лебеди. Узнав от ближних, что к воротам его подкатила богатая колесница, Нанда, предводитель пастухов, поспешил навстречу гостю и, признав в том любезного друга Кришны, заключил его в свои объятия. Удхаву провели в гостевую палату, усадили на почетное место, растерли запыленные ноги и руки освежающими составами, поставили перед ним обильное угощение. Когда посланник Кришны отдохнул, Нанда обратился к гостю с расспросами. «Добро тебе, любезный сын Девабхаги! Скажи, что привело тебя в наш край? Все ли благополучно у брата твоего, Васудевы, счастливо обретшего свободу благодаря Кришне и Балараме? Доволен ли он и многочисленное семейство его долгожданному воссоединению? Как живется людям нынче в Матхуре, когда ненавистники рода Ядавов, Камса и присны его наказаны за свои злодейства и преданы суровой смерти? Часто ли Кришна вспоминает о своей матушке? Делится ли он с тобою думами о своих друзьях, приятелях, с которыми провел детство и отрочество? Не забыл ли народ свой быть повелителем, которого ему начертано на роду? Тоскует ли о тенистых рощах Вриндаваны и горе Говардхане, куда водил он пастись наши тучные стада? Когда помышляет владыка наших сердец вновь посетить нас, своих сородичей? Когда явит нам прекрасный лик свой, когда увидим мы снова милые сердцу черты его лица, точеный нос, ясные очи, прелестную улыбку? Кришна, наш великодушный спаситель, некогда уберег нас от лесного пожара, неистовой бури, грома, молнии и потопа. А сколько коварных воинов Камсы, умеющих менять свой облик, пытались извести сосвету наше племя так, кто вовсе не поддается счету. И все они милостью Кришны нашли здесь свою смерть. Стоит нам вспомнить о своем повелителе, о его дивных подвигах, забавах, улыбке и разговорах, как мы тут же забываем о суете жизни. Все в наших краях напоминает нам о нашем Кришне. Реки и горы, поляны и рощи, вся здешняя земля отмечена следами его благословенных стоп. Память о Кришне — единственное наше утешение. Верно, мудрый Гарга предрек некогда, что сыновья наши, Кришна с Баларамою, — это боги, которые сошли с небес на землю, чтобы уберечь праведных и честных от нищеты, невзгод и болезней, чтобы доставить всем добрым людям радость, счастье и процветание. Не имей, Кришна с Баларамою, божественного происхождения, не смогли бы они одолеть могучего Камсу, бойцов его Чануру с Муштикой и царя среди слонов Кувалаяпиду. А то, с какой легкостью они расправились с врагами, лишний раз подтверждает правдивость Гаргиных слов. Как слон сокрушает на своем пути тростник, Кришна сломал могучий лук царей Матхуры длиною в 3 сажени, а будучи 8 лет от роду, он 7 дней и ночей держал на одном мизинце целую гору. Проламба, Тхенука, Аришта, Тринаварта, Бака и многие другие воители Камсы, что умели обращать в бегство вселенских демонов и богов, все они уснули вечным сном в здешнем краю Вриндаваны, лишь вздумав посягнуть на благополучие наших пастухов. Кришна расправился с ними, как лев с шакалами, не дав никому из них исполнить замысел коварного государя Матхуры. Блаженный Шука сказал: «Так поверял свое сердце Нанда посланнику Кришны Удхаве». И такая тоска вдруг охватила Нанду, что не мог он уже промолвить ни слова. Сидел он неподвижно, не поднимая глаз на сыновьего посланника. А у жены его, благородной Яшоды, при упоминании имени Кришны проступило молоко на груди. Удхава почтительно склонился перед Нандой и Яшодой, сложив у лица ладони, и молвил: «О благородные, государь с государыней, хотя и чтите вы великим почетом всех до единого людей, но никто на свете, кроме вас, не достоин большего почитания, ибо вашими мольбами и любовью явился на землю единосущий Господь Вседержитель. Кришна и Баладева, оба, семя и лоно Вселенной, они — единый Творец и творческая сила. Они пребывают в сердце каждого живого существа. Их воле подчиняется всякое сознание. С их соизволением движется и покоится все сущее. Всякий нечестивец и злодей, если в миг смерти он хотя бы вспомнит о Кришне, тотчас искупит все свои грехи и в облике светозарном, как солнце, вознесется в нетленное царство духа. Что до вас, любезные Нанда и Яшода, то вы ни на миг в думах своих не отрывались от Всевышнего, сошедшего на землю сыном человека, и всегда служили ему мыслью, словом и делом. Может ли быть кто-либо более благочестив, чем вы? Недолго осталось ждать вам, благородные Нанда и Яшода. Скоро любезный вашему сердцу непогрешимый владыка вернется во Враджу и наполнит радостью ваши души. После гибели Камсы, врага рода Ядавов, ничто более не удерживает Кришну в Матхуре. Скоро он явится во Враджу, родную свою обитель, в объятия отца и матушки. Вам не о чем печалиться, дорогие. Не может быть разлучен с Кришною тот, кто все время думает о нем. Как огонь сокрыт в дереве, Кришна сокрыт в любящем его сердце. Господь Единосущий равно почитает всякое чадо свое, никого не презирает и не обожает, не возвышает в глазах своих и не принижает. Свободный от тщеславия, он почитает всех и каждого ласкает своею милостью. Всевышний не рождается и не облекает себя в плоть. Ему чуждые узы родства. Ни одна живая тварь, ни мать ему, ни отец, ни жена, ни отпрыск, ни родич. Но роднее его у нас нет никого. Ему нет причины являться в тленный мир. нет дела, ради которого он покидал бы свое царствие и рождался человеком, небожителем или зверем. Не сходит он сюда лишь забавы ради, доставить удовольствие себе и верным слугам своим, во всем на него уповающим. Он играет свойствами природы, спокойствием, возбуждением и помрачением, всегда оставаясь свободным от их влияния. Будучи сам нерожден, Кришна, задействовав свойства природы, творит, поддерживает и уничтожает зримое многообразие. Подобно тому, как человеку, кружащемуся в танце, кажется, будто земля вращается вокруг него, душа, облекающая себя в оболочку, мыслит себя действующим лицом, хотя всего лишь наблюдает за работой своего ума. Кришна отнюдь не ваш сын, но высший владыка, Отец, Мать, семя жизни. Не думайте, что Он покинул вас. Он, душа всего живого, пребывает вечно в ваших сердцах и в наших. Все движущееся и неподвижное, великое и малое, что дано нам в ощущение, в прошлом, настоящем и будущем, существует не само по себе, но волею нетленного владыки. Кришна — основа бытия, единая душа, сознающая все во все времена». До самого рассвета, о царь, проговорили великодушный Нанда и посланец Кришны, благородный Удхава. Когда небо озарилось первыми лучами солнца, жены пастухов пробудились ото сна к своим дневным хлопотам, зажгли светильники божествам и отправились в хлевы за утренним молоком. Золотые обручи звенели и плясали на руках пастушек, когда взбивали они мутовками свежие сливки. Ожерелья на женской груди качались и блистали в сумерки лампад, а на румяненных щеках играли отблески золотых серег. Жены пастухов пели о подвигах лотосоокого Кришны, и песни сливались со звуками пахтания, разгоняя тоску и горькие мысли о разлуке с любимым. А когда солнце взошло над Враджию, взору ее жителей предстала золотая колесница, распряженная у ворот государя Нанды. «Что за важный гость пожаловал к нам?» — спрашивали друг друга удивленные пастушки и сами себе отвечали. «Это верно, колесница Акруры, того самого посланника Камсы, что увез от нас в Матхуру нашего лотосоокого Кришну. Что еще ему надо от нас?» «Он забрал у нас душу, теперь хочет забрать наши тела, чтобы растопить ими погребальный костер для своего усопшего господина». Пока женщины терялись в догадках, на крыльце государева дома появился Удхава, только что завершивший свои утренние обряды.